первого же взгляда я замечаю, что шпингалет откинут. Сам не знаю почему, но я уверен, что вчера вечером или даже сегодня утром окно было закрыто на шпингалет. С высоты табурета я смотрю на Лукрецию. Руки, находящиеся в неустанном бессознательном движении, выдают ее возбуждение. «Вы обычно мыли, наверное, и это окно, не так ли?» Она устало кивает в ответ. «Да, вот фонарь в потолке. Нет, тут, точнее, это нам мне до него не дотянуться». Его мыл сам Криптонел. «Это окошко когда-нибудь открывалось?» «Он открывал его только, когда сам бывал дома. Однажды он оставил окно открытым, а тут как раз началась гроза, и всю комнату залило водой. Я открываю окошко. Но чтобы разглядеть отсюда скат крыши, круто спускающийся к водосточному желобу, мне надо приподняться на цыпочки. Передо мной прямоугольник серенького неба, стена соседнего дома. Я опускаю глаза на скат крыши и внимательно рассматриваю его от оконца до водостока. И вдруг замечаю в желобе чуть поблескивающую металлическую коробку. Тут не нужна особая профессиональная наблюдательность или интуиция, чтобы догадаться, что коробка была выброшена в окно и скатилась по крыше вниз, застряв торчком, именно торчком, иначе мне бы ее отсюда не обнаружить в желобе. И хоть глаза у меня слезятся от напряжения, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что это коробка из-под медицинского шприца. Не застрянь коробка в водостоке, она скатилась бы вниз и упала во двор. Я молча спускаюсь с табурета и прошу прокурора повторить мои действия. Он недоуменно меряет меня взглядом с головы до ног, будто удостоверяясь, не сошел ли я с ума, но послушно влезает на табурет. Он чуть повыше меня ростом, и ему даже не нужно тянуться на цыпочках. Видите? Что именно я должен видеть? В желобе, не на дереве. Рядом со мной мается Лукреция Будеску. Она вся скрючилась, пытаясь унять нервный озноб. «А, вижу, вижу. Коробка. Что за коробка?» «Металлическая. Шприц», — догадывается прокурор, не сводя глаз с водостока. «Невероятно». Лукреция Будеску внезапно издает громкий стон. «Что с вами? Вам худо?» «Меня сейчас вырвет», — едва успевает произнести она и бросается к выходу. Прокурор сошел с табурета, и оба мы, не сговариваясь, смотрим в сторону двери. Впрочем, это скорее чувство вины. Уж слишком непосильную ношу мы взвалили на плечи этой больной женщины. «Странное существо», — бормочет ей вслед Берендей, удивленный неожиданной ее реакцией. «Ну а теперь что вы скажете? Никаких сомнений, коробка была выброшена из окна мансарды. Я смеюсь, довольный своей находкой». Никаких сомнений также, что неизвестный, проникший на чердак, сделал это для того, чтобы забрать отсюда коробку, но кто-то ему помешал это сделать, и тогда он выбросил ее в торопях туда, где бы мы, по его мнению, не могли ее обнаружить. Но в обоих случаях, высказываю я предположение, это был не чужой, а человек, хорошо знакомый с мансардой Лукача. Я снова взбираюсь на табурет, охватываю глазами ширину окошка и сообщаю прокурору свое намерение. «Собственно, при моей комплекции я вполне могу в него пролезть. Прокурора это приводит в ужас. Вы что, в своем уме?» Я только усмехаюсь в ответ. «У меня есть все основания веселиться. Внутренний голос внушает мне безо всяких колебаний, что именно в этой металлической коробке и находится ключ к разгадке всего дела. Меня разбирает любопытство. Можете вы себе это представить, а, товарищ прокурор? Я убежден, что мы нашли именно тот самый шприц, над исчезновением которого ломали себе голову. Да и вообще, отчего бы мне не полезть на крышу?» Но прокурора мое желание шокирует, и он прибегает к самому, на его взгляд, неотразимому контраргументу. «Все увидят с улицы, из соседних домов вас». Впрочем, я уже раздумал лезть на крышу. Тут не обойтись без Григораша. На коробке наверняка остались отпечатки чьих-то пальцев. Я делюсь этим соображением с прокурором. «Я сбегаю к автомату и позвоню Григорашу», — заключаю я. «Только возвращайтесь поскорее. Мне тут одному как-то очень уж неуютно на этом чердаке, не то в шутку, не то всерьез, признается прокурорша.